«Да не волнуйся, на этих клоунов у меня точно хватит сил», — ответил я ему, улыбнувшись. И сразу же после этого полез наружу. «Вот, я же говорил, они точно прислушаются к голосу раз. Начал было толстяк, но я его уже не слушал. Убивать их, по крайней мере пока, мне совсем не хотелось. А то и сам не замечу, как начну решать все свои проблемы по принципу. Нет человека, нет проблемы. Ускорение». Мысленно активировал я навык и выпрыгнул из ПТРа. Мир вокруг меня уже привычно очень сильно замедлился, и спустя всего несколько секунд реального времени я уже оказался около толстого грабителя. По всей видимости, он очень сильно рассчитывает на этот свой навык каменной кожи, возможно, поэтому и набрался наглости ограбить БТР вместе с товарищем. Хм, интересно, а сможет ли он выдержать мой удар, нанесенный почти в полную силу? По идее должен, прикинул я, а потому со спокойной душой ударил его, что есть мочи, прямо в живот. От моего удара он начал медленно отрываться от земли и отлетать в сторону стоящей позади него машины. Я же тем временем уже был около его товарища, который только начинал с удивленным выражением на лице поворачиваться в сторону своего партнера. Очень надеюсь, что не полового. Хе-хе, ладно, хватит глупых шуток. С этим я решил поступить по-другому, ведь он явно не владел защитным навыком. Поэтому просто сделал ему подсечку, от чего он свалился на землю, после чего правой ногой наступил ему на его руку лезвие, не давая ему возможность двигать этой конечностью. После чего достал пистолет, направив ствол ему точно в голову. В этот момент навык перестал действовать, и двое этих неудавшихся грабителя, или скорее разбойников, заголосило во всю мощь своих легких. «А-а-а-а!» — закричал толстяк, отлетая назад и врезаясь всем своим тучным телом в машину, оставив в ней неплохую такую вмятину. После чего кулем повалился на землю и больше не шевелился. Неужели я переборщил? Приглядевшись к нему повнимательней, увидел, как вздымается его грудная клетка, значит, он просто потерял сознание от удара. Правда, должен признать, что его защита не разрушилась полностью, только в месте, где был нанесен удар, только расползлась довольно ощутимая трещина на этой его защите. Кстати говоря, его навык не прекратил свою работу, даже после того, как носитель, в данном случае толстяк, потерял сознание. Видно, не зря он так рассчитывал на свою защиту при возможном конфликте с военными. «Ух, бля, что это было? Ты кто? А ну отпусти мою руку, мудак!» — закричал подо мной пришедший в себя худой парень, которому и лет-то было, дай бог 20 от силы. «Ну да не мне говорить о возрасте, самому-то только 19 исполнилось. А ну успокойся и не делай глупостей», — холодным тоном обратился я к нему, покачав в руке пистолетом, явно намекая ему, что будет в противном случае. «И кого это ты назвал мудаком?» — спросил я у него, после чего пнул его по ребрам, от чего он закричал и весь скорчился от моего удара. «Ник, никого не называл, бес попутал», — отдышавшись, ответил он. А сразу после этого его поведение полностью изменилось, и из гопника он буквально перевоплотился в нормального парня своих лет, по крайней мере по поведению. «Не убивай нас, мы нормальные парни, поверь», — продолжил он, бросая тревожные взгляды в сторону толстяка, лежащего на земле. «А правда, тогда это в корне меняет дело», — с явно читаемым сарказмом ответил ему я. «Прошу, не издевайся, это правда. Мы просто были вынуждены работать на плохого парня», — начал он уверять меня в своей правоте. «Ладно, хватит. Кто вы такие и зачем напали на военный транспорт?» — поинтересовался я у него, внимательно смотря по сторонам, отслеживая передвижение зомби, которые уже шли в нашу сторону. Сняв саблю с пояса, несколькими быстрыми росчерками снес голову двум зомби, которые были к нам ближе всего. «Мы из банды красавчика. Он отправил нас сюда патрулировать улицы рядом с нашей базой. Уже выданной информации ему оказалось мало, и он продолжил: а также нам надо находить других выживших и приводить их к нам, особенно молодых девушек», — быстро сдал он своего босса. «Апа, опять этот красавчик. Как же тесен мир. Это же его люди приехали по моему адресу и хотели похитить мою Таню. Уже за одно это он заслуживает смерти, как на мой скромный взгляд. Но вот то, что его база находится всего в часе езды от моего небоскреба, мне не очень понравилось. Красавчик, знаю такого, ну и где же его база?» — спросил я у него с намеком. Его база находится всего через два улицы отсюда, там, где раньше был бизнес-центр. Там мы и обосновались, ответил он мне, как можно более подробнее. А он не глуп, должен я заметить. Хорошо, что ты понимаешь, в каком положении ты и твой друг оказались. А то последний, кто пытался мне сопротивляться, уже давно кормит червей, ответил ему я. А на лицо уже привычно, наползла моя дьявольская ухмылка. Его реакция практически не отличалась от реакции других людей. Он стушевался и увел свой взгляд в бок, избегая смотреть мне в глаза. Какой впечатлительный разбойник. А точный адрес, уточнил я у него, на всякий случай. Улица Щепкина 42А, но там очень много народу. Не советую тебе туда соваться, добавил он в конце, пытаясь тем самым предостеречь меня. Не волнуйся, мне этот красавчик, как и всего его люди, до одного места. Но вот что ты и вон тот толстяк, можете предложить мне в качестве компенсации за то, что вы пытались меня ограбить? Спросил я у него, тем временем наблюдая, как один из зомби добрался до толстяка и в данный момент с упоением принялся грызть его окаменевшее лицо. Со стороны это выглядело довольно забавно, должен я отметить. Ты за него не беспокоишься? С любопытством спросил я у него, кивнув в сторону толстяка. Да что ему сделается? Его каменная кожа надежно защищает его от таких слабых зомби, рассеянным голосом ответил он мне, тоже переведя взгляд в сторону этого усердного зомби, который с завидным упрямством пытался добраться до его настоящего лица. И как это интересно он определил, что под этим слоем камня находится живой человек. Мелькнула у меня мысль. «Что же ты хочешь?» – спросил он у меня, явно не зная, что мне предложить. «А тебя ничего мне предложить?» – задумчиво голосом спросил я у него. «Нет, только то, что мы взяли с собой», – ответил он мне. «Тогда если тебе нечего мне предложить, то как насчет твоей верности?» – спросил я у него, холодным тоном. «В смысле верности? Вы о чем?» – спросил он у меня, недоумевающим голосом. «Я говорю о том, чтобы ты вместе со своим приятелем перешли на мою сторону и ушли из банды этого красавчика», – прояснил я для него непонятный ему момент. «Тьфу, вы меня напугали. Да без проблем. Если честно, то мы с Серым уже и сами хотели свалить от этого маньяка, но боялись, что он нас выследит и отомстит за это», – облегченно вздохнул он, поняв, что именно мне от него требуется. «А сейчас не боишься?» – поинтересовался я у него. «Боюсь», – не стал скрывать он, – «но сейчас уже меньше, особенно если мы перейдем под твою руку. Ведь тогда уже у вас будет болеть голова по этому поводу», – довольным и несколько ехидным тоном ответил он мне. «И меня это не пугает, можешь мне поверить. За вон того толстяка ты точно можешь говорить», – спросил я у него. «Ведь меня и вправду не волновало, о чем там подумает этот красавчик, если я заберу у него этих двух парней, причем с навыками из системы. Да могу. Мы с ним дружим еще с первого класса, и я его знаю как облупленного. Он точно согласится», – уверенным голосом ответил он мне, смотря при этом в мои глаза. «Отлично. Но тебе придется подписать соответствующий контракт, с этим проблем не будет», – спросил я у него, само собой не объясняя ему, что именно это будет за контракт. «Но двое людей с навыками из системы мне и правду не помешают. Никаких проблем», – твердым голосом ответил он мне. «Хорошо, тогда подхватывай своего друга и пошли в машину. Только прежде оттолкни ту, которую вы выкатили на дорогу», – сказал ему я, убирая свою ногу с его руки, внимательно наблюдая за его дальнейшими действиями. И если честно, то он меня приятно удивил, он не стал на меня нападать, что вполне было возможно, а быстро помчался в сторону толстяка, убивая по ходу зомби взмахами своей преобразованной руки. Я тоже не стоял без дела и убил десяток зомби, которые могли бы помешать нашему движению, после чего отправился к Тру, дойдя обернулся назад и увидел забавную картину. Худой парень взвалил своего друга к себе на горб и сейчас тащил его с покрасневшим лицом. Пока он его тащил, достал из пространственного кольца листок бумаги, вместе с ручкой и прямо на птре составил контракт, который для начала худой, а потом и толстый парень должны будут подписать прежде, чем я допущу их внутрь машины. Ведь наивностью я не страдал и допускать их до моих родителей, которые до сих пор находились без сознания. Пока не буду уверен, что они находятся на моей стороне, Я точно не собирался. Глава 27. Поехали домой. Часть 2. Новый зомби. Когда худой уже почти подошел ко мне, случилось то, чего я совсем не ожидал и никак не смог бы предотвратить, даже если бы захотел. Вначале послышался звук выстрела, какого-то мощного оружия, а потом голова худого буквально разлетелась на куски. После чего его практически безголовое тело упало на землю, забрызгивая все вокруг кровью и содержимым его черепной коробки. Туша толстяка упала рядом с ним, придавив его тем самым к земле. Я же в это время уже перепрыгнул через БТР и спрятался с обратной его стороны. Судя по всему, по этим парням сработал снайпер. Почти сразу же после этого прозвучал и второй выстрел, правда, целились не в меня, а судя по всему в толстяка, который в данный момент валялся на земле. Подключив свое зрение, я в этом окончательно убедился, толстяк тоже лишился части своей черепушки, несмотря на всю свою защиту. Вот и плакали двое моих будущих подчиненных, несколько отстраненно подумал я. По мне неизвестный стрелок по крайней мере пока не стрелял. Я уже примерно понял, откуда были произведены выстрелы и перевел свой взгляд туда. Позиция стрелка была на соседнем здании через улицу, а если быть точнее, то на ее крыше. На самом ее верху я смог разглядеть стрелявшего в парней стрелка. Судя по его фигуре, это явно была девушка, которая в данный момент уже перевела свой прицел в мою сторону. Хм, и что мне делать в этой ситуации? Босс, что там случилось? Вам нужна помощь. Послышался из ПТРа голос Игоря. Нет, оставайтесь внутри и не выглядывайте наружу, по нам работает снайпер. Коротко отдал я ему распоряжение. Хорошо, босс, осторожней там, ответил мне Игорь. Итак, что мне сейчас нужно делать, чтобы выбраться из этой ситуации живым и желательно здоровым? Все это время наблюдал за действиями стрелка, он все так же смотрел в мою сторону. Но что самое удивительное, почему-то в ее сторону не шли зомби. А вот к месту, где сейчас стоял БТР, уже приближались новые зомби, и их было довольно много. Даже смог заметить несколько зомби С1, и это уже было не очень хорошо, ведь они легко могут повредить машину. Немного подумал и понял, что нам нельзя оставаться на месте и надо продолжить свой путь. Игорь, давай начинай двигать вперед, но не очень быстро, до следующего поворота улицы. Как меня понял, сказал я Игорю, думаю, это будет самым правильным решением в этой ситуации, ведь до стрелка я просто физически не смогу достать, а судя по тому, как он хладнокровно убил двух человек, то он точно не будет сомневаться, когда направит прицел своей снайперской винтовки на меня. Понял, босс, ответил мне Игорь. Кстати говоря, его лицо я не смог разглядеть, у него на нем была одета какая-то маска с футуристически выглядящими очками, как из какой-то военной игрушки про будущее. Еще один предмет из системы. Скорее всего, интересно, его снайперская винтовка тоже из системы. Если так, то мне бы тоже не помешало подобное оружие, это убрало бы мою проблему с дальними дистанциями. Так, стоп, не о том сейчас думаю, сейчас главное выйти из-под прицела этого хренового снайпера. Игорь тем временем уже медленно двинулся вперед, и я следом за ним, осторожно передвигаясь и убивая по пути зомби, которые встречались мне по пути. Постарался не обращать внимания на тот звук, который раздался, когда БТР переехал толстого и худого, все-таки их смерть и вправду была очень неожиданной. Примерно так мы и двигались в нужную сторону. Через минут 10 такого осторожного передвижения мы наконец завернули за угол улицы и пропали из прицела снайпера. Фух, это было очень опасно, надеюсь, он не будет нас преследовать. Все это время следил за его действиями. Как только мы повернули за угол, он быстро покинул свою прошлую позицию и скрылся где-то в здании. Правда, мне уже было не видно, куда он отправился оттуда, все же мое зрение не настолько, если можно так выразиться, мощное. Быстро запрыгнул внутрь машины и успокоил Игоря и Алекса. Мои родители до сих пор не приходили в себя. Что меня несколько беспокоило, почему они не приходят в сознание. Ведь по идее, хоть один из них уже должен был прийти в себя, тот же отец, он явно был пострадал меньше, чем мама. Подключил свое зрение и еще раз внимательно осмотрел их на места повреждений их организма. Все было вроде как в норме, и меня это несколько успокоило. Следующие минут 20 мы ехали вполне спокойно, периодически объезжая зомби, которые выходили на дорогу, Правда, большую их часть мы просто давили. Но это не несло нам никакой пользы, в виде опыта и шкатулок из системы. Хм. А что если обвешать тот же БТР вдоль корпуса различным оружием из системы? Едешь себе сквозь толпы зомби и получаешь халявный опыт. Правда, скорее всего, эта идея не жизнеспособна, но проверить все же будет нужно. А вот дальше случилось то, чего не должно было случиться. Нам дорогу, можно сказать, перегородили около 5 зомби С1 и около 10 зомби Л1. Это как они тут оказались? И почему держаться вместе? Что будем делать, босс? Спросил у меня Игорь. И вправду, что? Сдавать назад не вариант, ведь за нами двигалась не менее большая процессия, состоящая из других видов зомби. Ник, все в порядке? Спросил у меня Алекс, который сидел позади нас и приглядывал за родителями. Не очень, не стал скрывать я, мне придется опять выйти наружу. Игорь, как только я освобожу путь, сразу двигай вперед и едь прямо до базы, по пути я запрыгну в машину, отдал я ему приказ. После этого быстро открыл люк машины и выпрыгнул наружу. Использую ускорение, как доберусь поближе, решил я и бросился в их сторону. Для начала надо разобраться с быстрыми зомби, используя ускорение для разборки с ними. Хотя нет, можно же поступить и по-другому, мельком глянул на свои запасы духа и выносливости, должно хватить. Подбежав поближе к толпе этих мутировавших зомби, которые уже начали поворачиваться в мою сторону, мысленно я прокричал: «Гравитация!» Выделив целью применения всех зомби Л1, которые и могли мне доставить основные проблемы. Более медленные зомби С1 не представляли для меня особой проблемы, особенно когда у меня в руках была моя верная сабля гнева. В этот момент ко мне уже неслись быстрые зомби, точнее, как неслись. Они бежали с той же скоростью, что и обычный тренированный человек. А ведь я уже не был обычным человеком, по своим физическим характеристикам так точно, а потому я просто ворвался в них словно мясорубка. От ударов моей сабли, их головы отлетали практически без усилий с моей стороны, все же усиленное оружие 3-го уровня, дает очень большие преимущества, по крайней мере против этих соперников. Но как я уже давно понял, вся эта система была очень жестока к тем, в чей мир она пришла. Поэтому, раз существует такое усиленное оружие, то и противники, которых оно почти не ранит, точно появится и придется искать еще более сильное оружие. Все же я, как и все остальные в моем мире, попали в реал RPG игру, в которой возможно нету окончательного уровня и пределов развития для ее участников. Точнее, он есть, но только если до уровня того, кто смог создать эту самую систему и распространить ее в такое громадное количество миров. Тем временем, быстрые зомби уже закончились, и я сразу же отключил свой навык гравитации. Пару раз они даже умудрились чиркнуть меня своими острыми когтями, но мой защитный костюм отлично справился с моей защитой. Мне явно не хватает боевых навыков, надо будет использовать мою возможность к быстрому изучению боевых искусств по полной. Найти бы только тех, у кого можно этому научиться. Может, Андрей сможет меня чему-то научить. Надо будет у него поинтересоваться по этому поводу. Теперь у меня хватало выносливости только на применение одного ускорения, и я очень надеюсь, что мне его хватит. Подбирать белые шкатулки, которые выпали из зомби Л1, у меня не было времени, а потому опять мысленным усилием активировал свой навык ускорение. Все же это намного более умно, чем кричать о своих навыках вслух и сообщать возможным противникам о том, что ты сейчас будешь делать. Очень глупо и недальновидно, как по мне. Подбежав к первому здоровому зомби, подпрыгнул и, оттолкнувшись от его колена и одним плавным движением, оказался у него на плечах. Пока этот здоровяк не сообразил, что случилось, взмахом моей чудо-сабли отрубил ему голову, хоть это и было не очень удобно. После этого примерился и, посильнее оттолкнувшись от его плеч, пока он все еще стоял на месте, перепрыгнул на следующего зомби С1. Ведь все они были практически рядом друг с другом, точно так же снес голову и второму уроду. Так и продолжил действовать, прыгая, как сайгак с одного зомби на другого, и даже поразился тому, как у меня легко получалось это делать. Идея запрыгнуть зомби на плечи явно оказалась удачной, правда, должен признать, что у меня это выходило только из-за навыка ускорения, ведь иначе я бы точно не смог бы такого проделать. Просто не хватило бы скорости и реакции для таких акробатических трюков. Как раз к тому моменту, когда я снес последнюю голову, навык прекратил свою работу. Фух, успел. Но сил осталось катастрофически мало. Игорь только подъезжал ко мне, поэтому быстро пробежался и подобрал все выпавшие шкатулки и монеты выживания. После чего подбежал к машине и запрыгнул на крышу. Осмотревшись по сторонам и не увидев особой опасности, залез внутрь. «Ты в порядке?» – спросил у меня Алекс, как только я облегченно развалился на сиденье в машине. Усталость и вправду была немаленькая, выносливости осталось всего 2 единицы, и если честно, то я едва стоял на ногах. На яблоке здоровья мне уже страшно было смотреть, сколько я их уже съел за сегодняшний, кажущийся бесконечным день. Да и осталось их уже не так много, чуть больше 10 штук. И сейчас мне все равно придется съесть еще минимум 4 яблока, ведь с той выносливостью, что у меня осталось, меня сможет победить почти любой противник. «Да все нормально, устал только», — ответил я ему, уже вгрызаясь в очередное яблоко. Запас духа был все еще достаточен для того, чтобы не тратить свои запасы духовных груш. До небоскреба осталось ехать еще примерно 10 минут, его верхушку уже можно было даже увидеть из машины. Чувство опасности неожиданно взвыло, когда неожиданно все вокруг закрутилось. Машину буквально подбросило вверх и начало крутить из стороны в сторону. Не ожидая такого, все закричали, как впрочем и я, больно ударяясь о внутренности машины, пока нас крутило из стороны в сторону. Краем глаза увидел, что Алекс схватил моих родителей и прикрывает их своим телом. Через какое-то время все прекратилось, и мы наконец остановились, причем БТР явно лежал на боку. «Черт!» – выругался я, «что это такое было?» – вслух сказал я. Быстро встав на ноги, кинулся к своим родителям. Они до сих пор были без сознания. Не знаю, насколько сильно они ударились, но надеюсь, с ними все будет в порядке. Кстати говоря, а где Алекс? Осмотревшись по сторонам, не увидел его, но заметил кое-что другое. В боку ПТРа была огромная оплавленная дыра. И из чего это по нам пальнули? Мелькнула мысль у меня в голове, когда меня отвлек раздавшийся крик снаружи. «А, не трогайте меня, уроды! Ник, помоги мне!» — закричал такой знакомый голос. Алекс выпал из машины, когда нас крутило. По-видимому, так оно и есть. Игорь же потерял сознание и сейчас валялся на полу. Хорошо еще, что никто не сидел с той стороны, где появилась эта дыра, чисто повезло и не иначе. Тем временем уже выскочил из машины и бросился в сторону Алекса, который находился примерно в 10 метрах от машины и в данный момент пытался отбиться от 5 обычных зомби, которые уже практически прижали его к одной из стен дома. «Алекс, держись, скоро буду», — крикнул я ему, несмотря на то, что это может привлечь новых зомби. Ведь он должен понимать, что помощь скоро прибудет и ему помогут. Думаю, это придаст ему дополнительные силы. И я оказался прав. Алекс обрадовался тому, что я уже практически рядом с ним, и стал еще более активно махать палкой, которую где-то подобрал. Тем временем, я уже подбежал к нему и начал обезглавливать одного зомби за другим, причем мне это давалось довольно легко. Видно, опыт сказывается, мысленно ухмыльнулся я. Убив последнего зомби, обратился к Алексу, который уже обессиленно прислонился к стене дома. «Ты в порядке?» — спросил я у него несколько обеспокоенно, хоть и не видел у него внешних ран. Но вдруг у него где-то сломаны кости или те же ребра. «Да все нормально, мне нужно немного времени, и я себя подлечу». «Несколько устало», — ответил он мне и активировал свой единственный, но такой полезный навык, особенно в нынешних реалиях. «Лечение легких ран», — вслух произнес он, и правая кисть его руки засветилась зеленым светом. После чего он сразу же приложил ее к своему правому боку, отчего на его лице сразу появилось облегченное выражение. «Интересный навык, много жрет МП», — оценил я, взмахом правой руки убив еще одного зомби, который шел в нашем направлении. «Достаточно много, на активацию 5 МП и на поддержание по 2 МП в минуту», — ответил он мне. «Какого он у тебя уровня?» «Первого, а что?» — спросил он у меня. «Просто интересно». «Ладно, давай я тебе помогу подняться, нужно продвигаться обратно к машине», — сказал я Алексу, подхватив его под плечо и быстро двинулся в сторону перевернутого ПТРа. «И все же, чем это нас так приложило?» — вновь задумался я. «И возможно, тем самым опять привлек к нам неприятности. Правда, в этот раз Я уже был готов к чему-то такому, ведь тот, кто это сделал, вряд ли ушел отсюда просто так. Из окна рядом стоящего дома, в нашу сторону, полетел большого размера огненный шар. Он был примерно около метра в диаметре и довольно быстро летел в нашу сторону. Правда, для меня, он все же двигался, не так быстро, и я спокойно смог бы от него уклониться, если бы был один. Решение нужно было принимать быстро, а потому просто взял Алекса за шкирку и аккуратно кинул его в сторону Птра, постаравшись сделать так, чтобы он просто проскользнул по дороге, а не ударился о что-то, а тот же БТР, к примеру. Сам тем временем быстро поднырнул под этот огненный шар и бросился в сторону того, кто его в нас запустил. Насколько я мог видеть, это было небольшого размера существа, и явно, это был не человек, по причине того, что у него в пасти было большое количество выступающих зубов. Новая разновидность зомби. Вполне возможно. Неужто они тоже смогут использовать навыки и магию? Просто прекрасно. С каждым днем, наши шансы на выживание, как вида, уменьшаются, причем значительно. Но ведь система вместе с этим чертовым зомби-апокалипсисом пришла не только в мой мир, но и в многие тысячи других. Интересно, как со всем этим справляться там. Не знаю, о чем думал и думал ли тот зомби, который и запустил в меня огненный шар, но он находился всего на третьем этаже жилого дома, у которого, начиная со второго этажа, начинались балконы. А это означало что? Правильно, паркур. Быстро подбежал и, подпрыгнув, уцепился руками за условные перила балкона. После чего, напрягшись, швырнул себя усилием рук и ног дальше наверх, и спустя всего несколько секунд я уже стоял на балконе три этажа, ведь своим огненным шаром этот зомби выбил с него весь стеклопакет к черту. И внимательно смотрел на новый тип зомби, который пустыми, к моему изрядному облегчению, глазами смотрел в мою сторону. На его морде, отдаленно похожей на человеческое лицо, нельзя было увидеть никаких эмоций, кроме одной. И эта эмоция больше всего напоминала ужасающий голод. Или, возможно, жажду. Этот зомби не кинулся на меня сразу, а начал что-то скрипуче говорить. «Бзадов и», — монотонно и хрипло начал он. «Само собой, давать ему закончить делать то, что он делает, я не мог ему позволить». Запрыгнул внутрь, после чего, чтобы не терять времени, запустил в его сторону свою саблю. Быстро мелькнув в воздухе, она пронзила ему голову, прервав его говорильню и отшвырнув назад, пригвоздив к стене. С такой близкой дистанции, если бы в меня прилетел такой же огненный шар, что и до этого, меня бы, наверное, не убило, но точно бы ранило, причем не слабо. Тем временем из тела зомби вылетел большой шар опыта и впитался в мою грудь. И сразу же после этого я наконец услышал долгожданный голос: «Распределить 2 пункта в выносливость». «Даже не думая», — сказал я. «Как показала практика, этого параметра никогда не может быть много». Быстро оглянулся назад и посмотрел, как там дела у Алекса и остальных. Почему-то зомби не шли в их сторону, что в принципе меня устраивало. «Так, ну и кто ты у нас такой?» — вслух сказал я, и мысленно захотел узнать, что это за новый тип зомби, благодаря помощи системы. Все-таки магический тип зомби. Эх, кстати говоря, из него выпала шкатулка голубого цвета. Быстро ее подобрал и, развернувшись назад, выпрыгнул через выбитое окно третьего этажа. Благо сейчас я мог себе это позволить. Глава 28. Сверхи. Часть 1. Само собой, я выпрыгнул не просто на асфальт, где бы благополучно мог разбиться, а развернулся прямо в воздухе лицом к дому и, падая вниз, ухватился за карниз балкона второго этажа, после чего уже от него оттолкнулся ногами и мягко приземлился с помощью переката, который успел выучить на всего нескольких занятиях по айкидо. «Вот и пригодилась наука», — мелькнула мысль у меня в голове, когда мое тело уже бросилось в сторону своих. После убийства этого магического зомби, обычные зомби почему-то активизировались и начали стягиваться к опрокинутому на бок Птру. Причем их было очень много, что неудивительно, ведь в данный момент я находился хоть и не в самом центре города, а скорее на его окраине, но все равно их тут было очень много. Походу, с таким развитием ситуации, есть большой шанс, что мне все же придется покинуть мой небоскреб, в котором я и пожить-то толком не успел, с некоторым сожалением подумал я. Ведь что, к примеру, мы будем делать, если в нашу сторону пойдет многотысячная толпа зомби? А если их будет гораздо больше? ведь в городе проживали многие миллионы моих сограждан. Даже небольшого числа от их количества будет достаточно, чтобы всех нас уничтожить. Причем я-то, скорее всего, смогу выжить, а вот все мои люди и родители очень навряд ли. Хоть у меня уже и были кое-какие идеи, что можно попробовать сделать по этому поводу. Но вот будет ли это будет работать на практике, мне было неизвестно. Ладно, не о том сейчас думаю. Алекс, бери родителей и тащи вон к той машине, но перед этим попробуй привести в себя Игоря. Крикнул я ему, по ходу дела отрубая несколько рук, а после и голов зомби, которые были к нам ближе всех. Хорошо, крикнул мне Алекс и бросился внутрь машины, рядом с которой он в данный момент стоял и отдыхал около дыры, защищая проход внутрь. Я же тем временем стал очищать путь к приглянувшемуся мне джипу и, судя по внешнему виду, очень дорогого представителя этого вида, что стоял брошенным недалеко от нас. По пути к нему зомби было настолько много, что я умудрился сильно изговниться в их крови, кишках и прочих внутренностях, что летели во все стороны. «Черт, да сколько же вас тут набежало!» Негромко пробурчал я, снося голову молодой девушки с изгрызганным лицом и посеревшей кожей. А ведь она могла еще жить и жить, но какое-то высшее существо решило по-другому, и это определило ее дальнейшую судьбу. И ему или им еще придется за это ответить. Мысленно пообещал я сам себе. Подбежав к машине, дернул за ручку двери, но она была закрыта. На водительском сиденье сидел мужчина в окровавленном дорогом офисном костюме. Точнее, как сидел. Как только я подошел к машине и подергал за ручку, то он повернул в мою сторону свою голову и попытался достать до меня своими окровавленными руками, царапая ими по стеклу. Видно, его укусил зомби, но он смог от него отбиться, после чего заперся в своей машине, где благополучно и скончался, превратившись в зомби из-за гуляющего у него в крови зомби-вируса. Рукояткой сабли разбил переднее водительское стекло, после чего тупой частью лезвия удержал зомби внутри машины. Быстро просунул руку сквозь разбитое окно и открыл дверь машины изнутри, после чего сделал несколько шагов назад, давая зомби вылезти вслед за мной, что, собственно, он сразу и сделал, правда, на коленях, ведь у него была порвана штанина и повреждены мышцы правой ноги, из-за чего он не смог встать на ноги. Как только он прополз примерно около метра от машины, быстрым взмахом сабли отрубил ему голову, но так, чтобы она не испачкала не только меня, но и салон машины. «Прости, мужик, хоть тебе и не повезло, но то, что ты оказался именно тут, поможет выжить моим родным, за что большое тебе спасибо», — мелькнула мысль у меня в голове. Заглянув в машину, проверил, на месте ли ключи, и они там были, что было очень хорошо, не придется обыскивать труп мужика. Провернул ключ зажигания, после чего сразу же зажглась приборная панель, и я убедился, что в этом джипе достаточно бензина, и его точно хватит, чтобы добраться до небоскреба. Убедившись, что машина вроде как на ходу, быстро закрыл дверь и побежал обратно, чтобы помочь Алексу и Игорю, которого, как я уже видел, Алексу удалось привести в себя. Алекс нес мою мать, взяв ее на руки, а Игорь взвалил себя на спину моего отца и тащил его в мою сторону. Мне же руки никак нельзя было занимать ничем, кроме как оружием, ведь я был самой сильной боевой единицей из нас всех. Но на всякий случай уточнил у него: «Справишься? Или тебе помочь?» — поинтересовался я у него, видя, что он уже слегка запыхался. Ведь в моей отце было больше 100 килограмм живого веса, так точно, ведь он регулярно начал ходить в зал, пока я лежал в коме. И пока я лежал в больнице, активно зазывал меня после выписки пойти с ним и потренироваться вместе. «Все в порядке, босс, я справлюсь. Главное, вытащите нас отсюда», — ответил он мне уверенным голосом и, перехватив моего отца поудобнее, пошел дальше, с беспокойством смотря в сторону зомби, которые шли к нам со всех сторон. Даже несмотря на то, что буквально несколько минут назад я порубил их в достаточно большом количестве, не волнуйся, с этим я точно справлюсь, — ответил я ему не менее уверенным и твердым голосом, отчего он явно приободрился и еще бодрее потащил свою нелегкую ношу. Пока мы пробирались обратно к выбранной мной машине, мне пришлось убить еще порядка 30 зомби, причем двое из них были зомби С1. Единственным плюсом от всего этого было то, что в меня один за одним влетали белые шары опыта, делая меня с каждым убитым зомби все сильнее и сильнее. Но все когда-то кончается, и вот мы уже загрузились в джип. За водительское сиденье посадил Алекса, так как Игорь повредил себе правое плечо и не сможет сейчас нормально вести машину, сам же тоже не сел по понятным причинам. «Показывай дорогу, Ник, или мне лучше называть тебя боссом». Напряженным голосом обратился он ко мне, попытавшись пошутить. «Ведь какой, я для него босс. Ведь он знает меня с детства и всегда вызывал у меня одно только уважение. Да и я никогда не смогу забыть тот факт, что после самого настоящего начала, мать его, зомби-апокалипсиса, он не бросил моих родителей, а для него просто хороших друзей. Взял и вывез их в свой дачный домик, отбиваясь от зомби, после чего несколько дней поддерживал в них жизнь. За что я буду всегда ему благодарен, правда, если вдруг он даст мне веский повод, то никаких поблажек от меня он не получит. И очень надеюсь, что такой ситуации никогда не возникнет. Тем временем, надо было ему ответить. Едь прямо, нам нужно в небоскреб Алмаз, который стоит около выезда из города. Знаешь, где он находится? Уточнил я у него на всякий случай. Тем временем обернулся назад и посмотрел, как там устроили родителей. Места в салоне было довольно много, как-никак, последняя разработка от мирового флагмана в автомобилестроении с простым и понятным названием – автотехника. Только сев в салон автомобиля, я смог узнать эту марку машины, ведь натыкался в интернете на их рекламный ролик. Игорь же тем временем прислонил свою гудящую голову к холодному стеклу пассажирской двери. «Хорошо, понял. Я знаю, где это», – обрадованным голосом ответил он мне. После чего мы сразу же стартанули и всего за несколько секунд прилично так разогнались. Благо, проход к базе мы совсем недавно освободили на более крупном транспортном средстве. «Эй-эй, осторожней, Шумахер!» Несколько осадил я Алекса. Ведь он был знатным автолюбителем и по совместителям гонщиком, что порой шло, как говорится, рука об руку. После моего окрика он сразу же сбавил скорость и поехал медленней. «Да-да, прости. Просто давно хотел оказаться за рулем этой малышки», — несколько восторженно сказал он и похлопал ладонью по рулю. Тем временем, внимательно смотря за дорогой и объезжая насколько возможно зомби, которые встречались на дороге, я же тем временем опять начал усиленно поглощать яблоки и груши, намереваясь насколько это возможно восстановить запас выносливости и духа. Ведь, судя по всему, у нас может не выйти спокойно добраться до небоскреба. И надо быть максимально готовым к любым возможным проблемам. Примерно 5 минут мы ехали спокойно. Я же тем временем размышлял, неужто это опять вернулось, моя, можно сказать, удача, заставляющая меня влипать в разные неприятности. Очень надеюсь, что нет. Как будто бы вторя моим словам, недалеко от нас послышался жуткий вой какого-то зверя. В ответ ему послышались многочисленные завывания других зверей, доносящиеся со всех сторон. И что самое плохое, они начали к нам приближаться. «Черт, ну что там опять?» — чуть ли не вскричал я. Переведя свой взгляд, больше всего они были похожи на огромных мутировавших собак, со скаленными пастями и зеленой слюной, которая капала из их разинутых пастей. В холке эти чертовы монстры достигали около 1,5 метров. И двигались они очень быстро, и вот уже первая псина добралась до нас и всей массой своего тела врезалась в бок машины, отчего нас сильно встряхнуло и машина даже начала вилять, но Алекс смог выправить наш ход, после чего со всей силой вдавил педаль в пол до упора.